6. Максим. Все это она делала с такой торопливостью, что ломала даже ветки. А ведь прежде она с уважением останавливалась перед самой малой былинкой. Вскоре она набрала полные охапки роз и даже зашаталась под тяжестью своей ноши. Она вернулась в павильон лишь после того, как опустошила всю рощу, захватила все, вплоть до упавших лепестков. Свалив свое цветочное бремя на пол комнаты с голубым потолком, Альбина снова поспешила в цветник. Эмиль Золя. «Рекомендую пасту с морским гребешком», — сказал я, отчего-то боясь смотреть в глаза очаровательной Елене. Выглядела она потрясающе. На ней было облегающее платье, черно-белое, подчеркивающее ее пышную грудь и тонкую талию. Я и прежде подозревал, что у нее большая грудь, когда пытался разглядеть Елену в магазине, но блузки она всегда застегивала почти на все пуговицы, или же поверх своей милой женственной одежды надевала зеленый халатик, который просто трещал по швам именно в этой части ее тела. Не скажу, что я уж больно зацикливаюсь на женской груди, я всегда воспринимаю женщину целиком, со всеми ее прелестями, но вот в случае с Еленой мне приходилось трудно не смотреть на ее ложбинку между грудями, в то время как моя фантазия рисовала это прекрасное белое тело без одежды. Я хотел бы видеть ее каждый день в своем доме. Хотел бы, чтобы мы вместе пили кофе по утрам, чтобы она говорила мне спокойной ночи, чтобы мы вместе с ней смотрели вечерами телевизор и чтобы моя голова лежала на ее теплых коленях. Я видел ее своей женой, в то время как она, вероятно, была уверена, что у меня великое множество любовниц, с которыми меня связывают очень сложные, замешанные на моей вине перед ними отношения, раз я так часто покупаю для них цветы. Покупать цветы в другом магазине я не хотел. Пусть будет хорошая выручка в ее магазине. К тому же, если не покупать цветы у нее, то как объяснить, почему я так часто там бываю? Безусловно, я ждал ее вопросов. Хотя подготовиться так и не сумел. Вариантов ответов могло быть много. И все же один представлялся мне наиболее подходящим. Я покупаю у вас цветы исключительно потому, что это дает мне право видеть вас. Но тогда она наверняка спросит, а куда же я потом деваю эти роскошные дорогие букеты? Да никуда. Выбрасываю их, отвечу я. Тем более, что в последнее время так и было. Мне стало уже противно заявляться к Веронике с цветами. Мои визиты выглядели гротескными, безумными. Да к тому же ее квартира просто ломилась от букетов. Но я продолжал покупать цветы, собирал чеки и продолжал играть весьма странную роль во всей этой безумной истории. Знал ли я, что развязка близка? Я чувствовал это. Чувствовал, что должно произойти что-то невероятное, что повлечет за собой мощный, почти атомный по силе эмоций взрыв. И боялся этого. Сейчас же в этом устоявшемся эмоциональном затишье мне хотелось заняться устройством своей личной жизни. Хотелось любви и нормальных человеческих отношений. Я был уверен, что имею право на это. Вот и пригласил Лену в ресторан. После такого изысканного подарка ландышей решил я, она просто не посмеет отказать мне поужинать со мной. И оказался прав. Хотя в отношении Елены этого нежного и прелестного цветка я был уверен, что она согласилась бы на свидание со мной и после скромного букета из ромашек и васильков. Сказать, что я был спокоен, когда входил в ресторан, это обмануть прежде всего себя. Я нервничал. Нервничал, как человек, вернувшийся из ада сложнейших человеческих отношений, в котором пребывал вот уже больше года, и выхода из которого я пока не видел. Я сидел за столиком, поджидая Лену, и барабанил пальцами по белой накрахмаленной скатерти. Прежде, когда я бывал в этом ресторане один, мне казалось, что я зашел в гости в итальянский дом, в семью. Мне было здесь спокойно и уютно. Я заказывал вкусную еду, насыщался и возвращался домой в каком-то расслабленном состоянии. Сейчас же я вдруг понял, что не могу есть. «Хорошо, я согласна на пасту с морским гребешком», — сказала Елена и скользнула по мне взглядом. Она тоже, видимо, хотела рассмотреть меня, но не решалась. Подошел официант, налил нам вина. Я очень надеялся, что вино сделает свое волшебное дело, сблизит нас. Или, во всяком случае, позволит нашим нервам немного отпустить нас. Я зачем-то спросил ее, кто хозяин магазина, в котором она работает. И сразу же пожалел об этом. Как будто заранее знал, что хозяйка не она. Словно она не выглядит, как хозяйка. Магазин не мой. Но надеюсь, что в скором времени у меня будет собственный магазин. Ответила она, и лицо ее сразу как-то просветлело. А вы чем занимаетесь? Резьба по дереву. Как интересно. Очень редкая профессия. И что именно вы вырезаете? Много чего. У меня производство, работают люди. Интересные люди, талантливые. Фигурки разные, да? Вы извините меня, но я имею самое туманное представление обо всем этом. Не только фигурки. Декорирование мебели, деревянных стеновых панелей, карнизов, резные накладки, консоли, карнизы, углы, розетки. И все это ручная работа? В основном ручная. Но есть и машины, когда нужно, чтобы узоры были одинаковыми, для мебели, к примеру. Я долго рассказывал ей про свою работу, о том, какую породу деревьев мы используем, куда и кому продаем, кто наши постоянные заказчики, но я понимал, что Лену не так уж сильно занимает эта тема. Просто она воспользовалась случаем хоть что-то узнать обо мне. «Хотела вас спросить», — вдруг произнесла она, и я напрягся. «Вот сейчас». Она спросит меня о цветах. «Да, слушаю». Она смутилась, покраснела. Потом бойко так, словно очнувшись, вернее, поймав случайно пришедшую на ум удачную тему, быстренько перевела свой назревавший и неприятный для нее вопрос в другую плоскость. «Понимаете, моя подруга, соседка, она сдает свою квартиру. Очень хорошую квартиру, просто роскошную, правда, без мебели. Хотелось бы, чтобы там жили приличные люди. У вас нет на примете желающих снять квартиру? Это здесь, недалеко от Цветного бульвара. И дом хороший, и квартира, я уже говорила». «Ваша соседка, говорите?» «Да, Лиза». Учитывая все обстоятельства, а именно, что мне пришлось покинуть собственную квартиру, а в моем новом загородном доме вовсю шел ремонт, и то, что я сам снимал жилье в этом же районе, я согласился. Быть может, я бы не обратил внимания на это предложение, если бы не факт, что женщина, сдающая квартиру, соседка Лены. «Соседка ваша, говорите?» — переспросил я на всякий случай. «Да, дверь в дверь». «Так, может, я сам сниму ее?» «Вы?» «Я строю дом за городом и временно снимаю квартиру здесь, неподалеку. Может, это судьба — снять квартиру рядом с вами?» Я замер, внимательно наблюдая за реакцией Лены. Щечки ее раскраснели, словно у нее поднялась температура. «Что ж, дело не в том, судьба это или нет. Просто мы с Лизой будем спокойны, что в ее квартире не станут выращивать редиску или жарить на паркете шашлык. Ну, вы меня понимаете». «Обещаю, что не стану делать ни того, ни другого. Разве что буду приглашать вас время от времени к себе в гости. На чай или вино». «Получается, что мы договорились? Ох, я же не назвала вам цену». «Сколько комнат?» 4. И она совсем без мебели. Нам бы за нее получать хотя бы 50 тысяч». «Сколько? Я буду платить вам 200». Лена как-то сразу обмякла. Плечи ее опустились, а лицо просто запылало. Видно было, что этот разговор ей давался нелегко. «Вы это серьезно?» — спросила она. «Вполне. И это даже хорошо, что у ней нет мебели». «Но там есть стиральная машина». «Вы мне очень нравитесь, Лена». «Понимаете, у Лизы очень трудное финансовое положение. У нее такая драма, она пока что будет жить у меня». «Мне кажется, я в вас влюблен». «Вы не представляете себе, как она обрадуется. Если, конечно, вы не шутите и настроены серьезно». «У вас такие глаза, Лена. Такие губы». Она закрыла глаза. Грудь ее вздымалась. «Максим, вы почти каждый день покупаете у меня цветы. Роскошные букеты. Вы уже расстались с вашей девушкой или еще только собираетесь это сделать? Или я нужна вам для коллекции?» Она взглянула на меня вдруг неожиданно смело, словно прострелила меня. «Я не имею к этим букетам никакого отношения», — сказал я. «Просто выполняю поручение». Она не поверила мне. Улыбнулась краешком губ. «Знаете, Макс, у вас есть что-то такое, не знаю даже, как сказать. Вы не такой, как все. Полный тайн. Я могу посмотреть квартиру? Когда сейчас? Почему бы и нет? Конечно. Пойдемте. Мы вышли, не дождавшись десерта. Словно нам двоим не терпелось поскорее оказаться на свежем холодном воздухе. Было темно. Горели фонари, мокрый снег летел прямо в лицо. Лена взяла меня под руку. Я прижал ее руку к себе покрепче. Будь моя воля, мы отправились бы прямиком ко мне домой. Но мы зашагали куда-то в темень улочек, пригибаясь от порывов холодного ветра и прижимаясь друг к другу. Подошли к дому. Вошли в подъезд, поднялись на лифте, вышли на ярко освещенную лестничную площадку, которая одним своим реалистичным будничным видом остудила мое желание и привела в чувство. Мои смелые фантазии улеглись. Я снова был прежним, четко знающим правила поведения в приличном обществе Максом. Правда, куда более счастливым, чем в то же вечернее время, но сутками раньше. Ведь я зацепил своими чувствами чувства Лены. И если буду осторожен и мил, то, возможно, когда-нибудь я заполучу ее к себе, в свой мужской мир, как добычу, как прекрасную добычу. «Думаю, сначала мне надо познакомить вас с Лизой, хозяйкой квартиры», сказала Лена, надавливая на кнопку звонка и то и дело оглядываясь на меня, словно проверяя, не призрак ли я. «Как я уже сказала, она сейчас живет у меня». Послышался звук отпираемых замков. Двери одна за другой открылись, и я увидел молодую заспанную женщину, блондинку с огромными голубыми глазами, которые нисколько не портили ее, как это бывает иногда у блондинок, нет, напротив. Ее взгляд был наполнен драгоценным интеллектом. Уж не знаю, как я это понял, но сразу проникся к Лизе уважением и даже поклонением. Возможно, причиной такого тихого восторга перед этой женщиной была заметная далеко не всем печать трагедии на всем ее облике. «Лиза, вот, познакомься, это Макс. Он хочет посмотреть твою квартиру». Нервно улыбнулась Лена. Лиза вся в домашнем как-то сразу подобралась, кивнула головой и принесла ключи. Мы вошли в ее квартиру под тихие восторженные возгласы Лены, смысл которых я пока не улавливал. Она говорила что-то о том, что электричество – колоссальное достижение человечества и что как же хорошо, когда есть свет. Включая повсюду свет, Лена с видом хозяйки показывала мне квартиру. Ее поведение напомнило мне беседу с одним начинающим и очень талантливым писателем, который, объясняя мне, зачем ему нужен литагент, сказал, что не может ходить по издательствам и сам расхваливать себя, что для него все эти хождения – нож острый, что ему проще написать еще один роман, чем предлагать себя, а литературным агентам рекламировать и предлагать на продажу творчество творческих людей куда проще. Вот и Лена, пусть сдержанно, но по существу, обращала мое внимание на плюсы огромной и на самом деле хорошей квартиры своей подруги. Лиза шла следом за нами и лепетала что-то об отсутствии мебели, о чем я уже был предупрежден. Я понимал, что будь Лена попроще и воспитана где-нибудь в городских трущобах, то прямо в присутствии хозяйки принялась бы рассказывать историю ее жизни, поведала бы в красках о том, что пришлось пережить бедняжке, раз она вынуждена сдавать свою квартиру. Объяснила бы и факт отсутствия мебели, которая была наверняка вывезена из квартиры не так давно и представляла собой, судя по ситуации, большую ценность. Иначе зачем было ее вывозить и тратиться на перевозку? Значит, был антиквариат или дорогая европейская мебель. К тому же я сразу обратил внимание на запах в квартире. Это был хороший запах. Так пахнут чистые и богатые дома. Я согласен. Готов внести оплату за квартиру прямо завтра. За полгода вперед. Устроит? Лиза взглянула на Лену, как бы спрашивая ее, возможно ли это. Ведь сдавая квартиру, она все это время будет проживать, как я понял, у Лены. «Но это большие деньги», — выдавила из себя Лена, словно сомневаясь, готов ли я на самом деле заплатить сразу 1 200 000 рублей. «Деньги у меня имеются», — сказал я. Конечно, в глазах обеих женщин тем вечером я выглядел несколько нереально. Представлялся им, я думаю, мошенником. Уж слишком быстро все решалось, причем весьма для них удачно. Вот, Лиза, забыла тебе сказать. Макс готов платить за твою большую... Она подчеркнула размер жилища. Квартиру 200 тысяч рублей. Сколько? Лиза испуганно глянула на меня. Вы шутите? У вас такая большая семья? Вы уж извините, что я задаю вам вопросы, но я же должна знать, кому я буду сдавать квартиру. В эту минуту я вдруг увидел в Лизе не только жертву обстоятельств, но и сильного человека. Подумал, что, возможно, не так давно она жила другой жизнью и обладала деловой хваткой. И один бог знает, что же с ней случилось, что так подкосило ее, что она вынуждена была сдавать свое жилье и жить у подруги. У меня нет семьи, и я намерен здесь проживать один. Вся необходимая мебель у меня есть, и я готов ее привезти. Обещаю соблюдать порядок, не портить полы и стены. Уверяю вас, Лиза, я буду хорошим квартирантом. Что ж, если мне все это не снится, то я рада. Вы можете завтра перевести деньги на мой счет? Без проблем. В сущности, я мог бы сделать это прямо сейчас по интернету. Меня пригласили в дом, усадили в гостиной за стол, где я с помощью своего телефона сделал перевод на банковский счет Елизаветы Васильевны Гусаровой. Пока я занимался денежными делами, Лена заварила чай и накрыла на стол. И в какую-то минуту я почувствовал себя счастливым. Я находился среди нормальных, адекватных и поистине прекрасных женщин. Они заслуживали счастья, любви. Они были созданы для семьи, и когда-нибудь у них все наладится. Я в этом нисколько не сомневался. Лена так и вовсе когда-нибудь станет моей женой, размечтался я, и родит мне детей. Мы переедем за город, и у меня начнется совершенно другая жизнь. Но что делать с Вероникой? Мысленно я вошел к ней в спальню и свернул ей шею. Вот